Ежик говорит, куда я покачусь, туда и ты иди. Свернулся он клубочком и покатился между елками, между березками. Катился-катился и прикатился к избушке на курьих ножках. Смотрит Маша, сидит в той избушке баба-яга, пряжу придет. А Ванюшка возле крылечка золотыми яблочками играет. Подкралась Маша тихонько к избушке, схватила братца и побежала домой. Немного спустя глянула баба-яга в окно. Нету мальчика. Кликнула она гусей, лебедей, скорей! Скорей, гуси-лебеди, летите в погоню! Взвелись гуси-лебеди, закричали, захлопали крыльями, полетели. А Маша бежит, несет братца, ног под собой не чует. Глянула назад, увидела гусей-лебедей. Что делать? Побежала она к молочной речке, кисельным берегам. А гуси-лебеди кричат, крыльями хлопают, нагоняют ее. «Речка, речка!» — просит Маша, — «спрячь нас!» Речка посадила ее с братцем под крутой бережок, от гусей-лебедей спрятала. Гуси-лебеди Машу не увидели, мимо пролетели. Вышла Маша из-под крутого бережка, поблагодарила речку и опять побежала. А гуси-лебеди увидали ее, воротились, летят навстречу. Подбежала Маша к яблоне. Яблонька, яблонька, спрячь нас. Яблонька заслонила ее с братцем ветками, прикрыла листочками. Гуси-лебеди покружились, покружились, не нашли Машу и Ванюшку и пролетели мимо. Вышла Маша из-под яблони, поблагодарила ее и опять пустилась бежать. Бежит она, несет братца, уж недалеко и до дома. Да на беду гуси-лебеди снова увидали ее, и ну за ней. Гогочут, налетают, крыльями над самой головой машут. Того и гляди, Ванюшку из рук вырвут. Хорошо, что печка рядом, Маша к ней. Печка, печка, спрячь нас. Печка ее с братцем спрятала, заслонкой закрыла. Гуси-лебеди к печке подлетели, давай заслонку открывать. Да не тут-то было. Сунулись они в трубу, да в печку не попали, только крылья сажей вымазали. Покружились они, покружились, покричали, покричали, да так ни с чем и вернулись к бабе-яге. А Маша с братцем вылезла из печки и пустилась домой во весь дух. Прибежала домой, умыла братца, причесала, посадила на лавочку, сама рядом с ним села. А тут скоро и отец с матерью вернулись из города. Гостинцев привезли. Вот так сказка хорошо кончилась. И я с вами прощаюсь. До свидания. До следующей встречи. До следующей сказки.